Чего же удивляться, что даже самые строгие законы об охране не смогли спасти бедных альпийских козлов, тем более что браконьерство в народе чаще рассматривается как смелый, романтичный вид спорта, а не как преступление, подобное ограблению дома, разбою или краже. Так что зальцбургскому архиепископу не оставалось ничего другого, как уволить с 1712 по 1720 год подряд шестерых егерей, которых он нанимал исключительно с целью охраны альпийских козлов. Им просто некого было больше охранять. Швейцарские альпийские козлы исчезли примерно спустя 100 лет после австрийских. В XVI и XVII веках по Северным Альпам Швейцарии уже не скакало ни одного козла. В Валлисе они продержались еще до начала XIX столетия, но потом и здесь поубивали последних. Могло бы случиться, что альпийского горного козла нам пришлось бы увидеть лишь в виде неуклюжих старинных деревянных поделок, если бы не лесничий Жозеф Делапьер и естествоиспытатель Цумстен, которым в 1816 году удалось уговорить правительство Пьемонта взять под охрану последние несколько дюжин альпийских козлов в Гран-Парадизо. Эта горная гряда расположена в северной Италии, выше Турина, близ французской границы, в Грайских Альпах. К счастью, сардинское королевское семейство рассматривало охоту на альпийских козлов как собственную привилегию и ревниво следила за тем, чтобы никто на них не покушался. Начиная с 1854 года, Гран-Парадизо был даже объявлен частным владением короля Виктора Эммануэля II, а обитавшие в нем горные козлы, охраняемые королевской дичью. Для сохранности их поголовья было учреждено специальное лесничество. Но дело в том, что вокруг Гран-Парадизо живут крайне бедные горцы, которые могут добыть себе средства существования только путем отхожего промысла. Всем мужчинам приходится зимой уезжать работать на фабрике, далеко от своих семей. Они крайне заинтересованы в том, чтобы иметь право стрелять горных козлов. В 1921 году это место было объявлено национальным парком. Однако 64 охранника поначалу столь плохо оплачивались, что лучшие из них были вынуждены уйти на производство. Границы национального парка Гран-Парадизо проведены столь неудачно, что проходят значительно выше альпийских пастбищ и лугов. В особенности в суровые зимы горные козлы и серны бывают вынуждены спускаться ниже этих границ, проложенных чаще всего на высоте от 1700 до 1800 метров. А там их прямо с автострады расстреливают из винтовок с оптическим прицелом с расстояния в 300-400 метров. Зимой 1962-63 года одних серн было отстрелено 500 штук. В долине Саваранч зимой 1963-64 года погибло 1125 горных козлов и серн. Один охотник из Аосты построил себе в округе Сан-Пьетро, близ границы национального парка, шикарный охотничий дом, из которого он получил возможность стрелять по перешедшей границу дичи, что называется, чуть ли не с постели. Так что только разумное изменение границ национального парка, уже давным-давно предложенное незаинтересованному правительству, могло бы спасти это уникальное европейское сокровище. Между прочим, все альпийские козлы, обитающие на сегодняшний день где-либо в Италии, Швейцарии или Австрии, все они родом из Гран-Парадизо. Но вернемся к нашим горным козлам, живущим на Западном Кавказе. Здесь, в районе Теберды, они выглядят точно так же, как альпийские. А вот подальше, к восточным отрогам Кавказа, обитает уже так называемый дагестанский тур, у которого совсем другие рога. На передней стороне у них отсутствуют характерные для горных козлов валики. Да и бороды у туров практически отсутствуют. Туры, хотя и относятся к горным козлам, но окраска у них типично оленья. Рога у них закручены наподобие бараньих, напоминая по форме улиток. Туров на сегодняшний день насчитывается от 3 до 4 тысяч.